если бы вы только знали, сколько людей он уже выдал, этот лысый котюга. Неожиданная встреча. «Дядя Иван», — первый нарушил молчание Маремуха, «а вы сами не боитесь, что вас поймают петлюровцы? Чего вы тут ждете? Удирайте в Жмеринку, верное слово». «А что в Жмеринке?» — улыбнулся Нелюсты. «Как что? Там же красное», — сказал Куница. «И в Петрограде тоже красное», — ответила Милюсты. «Так что же, по-вашему, я и туда должен бежать? Уж лучше мы Красной Армии отсюда подсобим. А то если все отсюда побегут в Жмеринку, так кто же за советскую власть из подполья бороться будет?» «Верно, Мирон?» «Ладно, ладно, нам с тобой идти пора», — уклончиво сказал мой отец. Теперь он сидел хмурый, печальный, такой, как всегда. Видно, ему очень было жалко Сергушина. Помолчав, отец предложил: «А не искупаться ли нам?» «Конечно, выкупаемся», — согласился Иван. «Пока подойдут люди из Черноказинец, у нас добрых 2 часа». «А они к пещерам не могут сразу прийти?» — спросил отец. «Придут, а мы ушли». «Нет-нет, я объяснил Прокопу. Он приведет их к мельнице», — успокоил отца Иван и, обращаясь к нам, предложил: «Гайда купаться, хлопчики». Целым отрядом мы спускаемся по оврагу к речке. Выйдя из лесу, подходим к мельничному саду. Он огорожен высоким плетнем. Стройные серебристые тополя растут в этом запущенном саду. Река здесь повернула влево к мельнице помещика Шилятковского. Сквозь чащу сада слышен шум воды на мельничных колесах. Поскрипывают жернова в сером каменном здании мельницы. Ее стены видны сквозь просветы в деревьях. Там, в запруде, около мельницы, мы будем купаться. Лучшего места для купания не отыскать. Дно в запруде чистое, песчаное, вода течет спокойно, а берег гладкий, отлоги, усыпанный сухим желтым песком. Но что это? Какой-то странный дробный стук донесся к нам сверху. Похоже, кто-то колотит палкой по днищу пустого ведра. Захлебываясь, залаяли собаки. Неужели это барабан стучит там, на горе? Отец с Амилюстом замерли на месте. Они прислушиваются, теперь уже ясно, что это стучат в самый настоящий барабан. И вслед за барабанным треском из-за невысокой горки вдруг выплыло желто-голубое петлюровское знамя. «Петлюры!» — бросил мой отец Ивану Амилюстому. Потом отец наклонился ко мне и шепнул: «Вы нас тут не видели, понятно? Оська остается с вами. Последите, куда они пойдут». «Давай, Мирон, быстренько», — поторопил отца Милюстый. И сразу не успели мы еще сообразить, в чем дело, отец и Иван перепрыгнули через плетень мельничного сада. Слышно было, как зашуршал бурьян под их быстрыми шагами, а мы, покинутые, остались на дороге одни в тени высокого явора. Яркое желто-голубое знамя плывет на нас с горы. Мы уже различаем идущего впереди перед знаменем офицера. Вслед за ним, подчастую дробь барабана, ровно шагают петлюровцы. «Айда в сад!» — решил Оська и подбежал к плетню. Теперь же Оська был командиром. Друг за другом мы полезли на высокий шаткий плетень. Он колыхался под нами. Казалось, вот-вот хрустнут тонкие плетенные лозой колья, и мы полетим на землю. Но все обошлось благополучно. Один за другим мы спрыгнули с плетня в бурьян и присели на корточки. Через щели в плетне нам была хорошо видна пыльная проселочная дорога. Барабан стучал совсем близко. Как только первый отряд подошел к плетню, я, чуть не вскрикнув от неожиданности, толкнул под бок Куницу. «Ну и чудаки же мы! Да ведь это наши гимназические скауты!» Оська быстро вскочил. «Вот так штука», — сказал он. «Ведь эти панычи могут ненароком полезть в лисьи пещеры». «А что в пещерах, Оська, что?» — засуетился Маремуха. «Не морочь голову», — строго огрызнулся мой брат и тотчас подбежал к стройному серебристому тополю, который рос у самого плетня. Оська взобрался на плетень, а потом, обхватив руками и ногами бледно-зеленый ствол тополя, словно кошка полез вверх. На соседней вербе чернела куча черного хвороста, воронье гнездо. В нем покаркивали молодые воронята. С Старые вороны заметили оську,